Житие и страдания святой первомученицы равноапостольной Феклы. Память ее празднуется месяца октября в седьмой день. Передача первая. Святые апостолы Павел и Варнава, благовествуя миру Евангелие, пришли в Иконию и поселились у Анисифора, о коем упоминает святой апостол Павел в послании к Тимофею, говоря: «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Проживая в доме Анисифора, они часто посещали синагогу, небоязненно проповедовали Слово Божие, приводили людей к спасительному пути и обращали к вере в Иисуса Христа. Тогда многие, внимая их учению и видя знамения и чудеса, творимые ими, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. О сем повествуется в книге «Деяний апостольских». В Иконии они вошли вместе, то есть Павел и Варнава, в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. В то время в Иконии жила 18-летняя девица, прекрасная собою, по имени Фекла, дочь Феоклии, из рода знатного и славного. Она обручена была некоему Фамиру, одному из самых знатных юношей в городе, отличавшемуся своим богатством и красотою. Видя чудеса, совершаемые апостолами, Фекла вместе с другими слушала у окна беседы их в доме Анисифора, усердно внимая всему, что они проповедовали. На добрую почву пало семя Слова Божие. Действием Святого Духа оно глубоко укоренилось в сердце Феклы и произрастало. Она уверовала в Сына Божия, возлюбила Его и прилепилась к нему всею душою. Павел же, по внушению свыше, стал беседовать о девстве и целомудрии. Он сказал, между прочим, что отроковица, хранящая ради любви ко Христу свое девство, подобна ангелам. Она невеста Христу, а Христос есть ее жених, вводящий ее в чертог свой небесный. Много говорил о сем святой Павел и побудил Феклу к сохранению девства, так, что святая дева тогда же твердо решилась оставить жениха, презреть и все сладости мира сего и служить Христу в чистоте до самой кончины своей. Итак, мудрая дева стала невестой жениха небесного и с пламенною любовью последовала ему, стремясь к нетленному жениху своему. Она таяла, как воск, так что на ней сбылось реченное Давидом: «Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей».

посадить в темницу и держать его там до тех пор, пока явится возможность допросить его подробнее. Фекла же, услышав, что Павла из-за нее посадили в темницу, встала ночью, тайно удалилась из дома и пришла к темнице. Отыскав сторожа, охраняемого двери темницы, она сняла с себя ожерелье и другие золотые вещи и отдала их сторожу, прося его, чтобы он отворил ей двери и пропустил к Павлу. А сем свидетельствует святой Златоуст, говоря: «Послушай о святой Фекле. Та, чтобы видеть Павла, дала свое золото темничному сторожу. Ты же не хочешь дать ни одной цаты, чтобы узреть Христа». Темничный сторож исполнил ее просьбу. Он обрадовался драгоценному ожерелью и золотым вещам и ввел ее к святому Павлу. Фекла с радостными слезами пала пред ним и облобызала оковы узника Христова. Сначала Павел, увидев ее, пришел в ужас, но потом, когда узнав все, что она потерпела от матери и от жениха за свое целомудрие, он возрадовался великой радостью о мужестве юной девицы и облобызал ее в голову, благословляя ее и восхваляя ее веру, и девическое целомудрие назвал ее невестой Христовой и первую своею дщерью, которую он возродил благовествованием. И Фекла сидела в темнице с Павлом, как дочь с отцом своим, слушая его отеческое учение и слагая в сердце своем слова его, как многоценное сокровище. Он же много поучал ее, вере в Господа Иисуса Христа, наставляя в любви к Богу, убеждал хранить целомудренное девство и совершенно утвердил ее в учении Христовом так, как о том пишет святой Григорий Ниский, говоря: «Такое некогда мира, то есть учение, с белым крином целомудрия, Павел излил в уши святой девицы, сими каплями, исходившими от сердечного крина. Фекла умертвила внешнего человека, все помышления суетные, и угасила вожделение». Также и святой Епифаний пишет: «Фекла, имевшая жениха красивого, первого в городе, весьма богатого, очень чтимого и знатного, обрела Павла, который отвратил ее от обручения с сим женихом, так святая дева отказалась от всех земных благ, чтобы удостоиться небесных». Между тем в доме Феоклии стали искать Феклу, но не находили ее. Тогда поднялся крик, плач и вопли. Мать рыдала своей дочери Фамир о невесте, рабы о госпоже своей. Слуги разбежались в разные стороны, разыскивали, спрашивали и на улицах, и в домах, но нигде не находили ее. Лишь спустя довольно долгое время узнали, что она находится в темнице. За ней тотчас же бросились. Прибежав туда, посланные увидели, что она сидит около Павла и, как бы прикованная, с величайшим смирением слушает его наставление. Тогда ее схватили и вывели из темницы, а о всем случившемся донесли князю. Тот, воссев на судейское место, велел привести к себе Павла. Лишь только народ увидал, что его привели, закричали князю: «Князь, человек сей волхв, казни его!» Особенно Фамир настаивал, чтобы Павла казнили. В своей жалобе он указывал на то, что Павел отвратил от него невесту. Когда призвали Феклу, князь спросил ее: «Почему ты гнушаешься своим женихом, столь прекрасным и благородным? Отчего ты не выходишь за него?» Она же смотрела на Павла